Ну, тогда уже новости, прошептал кобальт. Недавно осыпалось. Куда Макар телят не гонял? Ну что, первопроходцы, завал разбирать часа два. Придется поработать. Завал разбирали медленно, стараясь не шуметь. Вынимали сгнившие доски, выкладывали вдоль стен старинные кирпичи. Вскоре ход был свободен. Но, вопреки ожиданиям, арочный коридор сузился. Переходы, по которым они пробирались, напоминали лабиринт или церковное подземелье. Повороты, высокие ступеньки, закамары для зажженных свечей. На полу лежал слой известковой пыли. Воздух разрядился. В коридоре появилось эхо, верный признак глубоких пустот. По бокам коридора стали попадаться замурованные ниши размером с низкую дверь. Это было то самое подземелье, о котором говорил Кости, умирающий Митяев. «Ну вот и пришли!» Поводя длинным носом, кобальт обнюхивал подземелье. «Видишь кирпич? Это кирпичные камеры. Сначала в грунте вырубали камеру размером с небольшую комнату, а потом выкладывали изнутри кирпичом. Где мы сейчас?» Сашка даже испугалась своего шелестящего голоса. «Вероятнее всего, под Манежной. С правого бока супермаркет, с левого метро. Впереди была глухая стена. Подойти к ней вплотную они не могли из-за груды осыпавшихся кирпичей и вывернутых балок древнего перекрытия. Судя по всему, замурованный царский тайник прямо перед нами. Кобальт громко зевнул. Ты вообще чего хотела-то? Когда лезла под землю. Проверить, действительно ли там что-то есть. Проверила? Убедилась? Да. Кобальт ощупал кирпичи. Придется вызывать сюда ученых дядек с портфелями, ФСБшников, журналеров со вспышками. Кстати, вы уверены, что нацмены не знают о тайниках? Отсюда до их магазина рукой подать. Не мути, кобальт, — осадил его зодиак. Коридор осыпался недавно. Мы первые сюда вышли. Значится так. Десятую долю клада берем себе. До конца жизни хватит. Давно мечтал обследовать Босфорские пещеры, Керченские каменоломли, а там, чем черт не шутит, махну на какие-нибудь острова. Зодиак смахнул со лба темную от пота и пыли прядь и победоносно оглядел подземелье. Хрен ты получишь, а не десятую часть. Ты же ничего никому не докажешь, — прошипел кобальт. Да, такую стенку только взрывать, — мрачно констатировал зодиак, обследовав кирпичный тупик. Кладку можно инфразвуком разрушить. Но для начала можно рискнуть провести разведочное бурение. Вплотную подползти к кирпичной стене мог только один человек. Кобальт ужом ввинтился в узкую нору между рухнувших балок. Из-под них торчали только его резиновые подошвы. «Который час?» Из норы донесся глухой шелест. 5 минут 3-го. «Попробую проткнуть кладку подзорной трубой. Валяй, кобальт!» Провозившись около часа, кобальт высверлил в кирпичах дырку, потом завел туда гибкую трубку-гусеницу, состоящую из множества металлических сочленений. Внутри трубки располагалась подсветка и сложная система зеркал, так что кобальт мог озирать то, что творилось за перегородкой. «Все, рвем отсюда!» Кобальт вывернулся из норы. Кирпичная пыль сыпалась с его головы и плеч. Пряча глаза, он судорожно запихивал в рюкзак оборудование. «Что там было?» «А живые мертвецы!»